твои фото где-то по комнате разбросан мозаикой. Ты называла меня своим морем несоленым. Не путали дни и не пытались складывать частицу себя. Серые краски наступила их пора, ворота открыты, небо не верит. А чему тут удивляться, даже не с кем расстаться и пытаться жить дальше, как ни в чем не бывало. Но задевают твои руки, согревают меня, умирают цветы. Осень мертва, почему? Потому что холодна и пахнет зимой. И как я, ты у окна, знаю, ты одна. Это время, яд.